Глава 21. Скарлетт. Скарлетт лежала без сна, уставившись в потолок. Сорин спал рядом, как и каждую ночь с тех пор, как она попросила его остаться. С тех пор между ними больше ничего не было, что одновременно и радовало ее и огорчило. Он позволил им с Элизой побыть вдвоем почти до самого вечера, и Элиза помогла ей снять одежду и принять ванну. Вернувшись, Сорин стал хлопотать над Скарлетт как наседка и продолжал в том же духе на протяжении 2 дней. Он приносил ей еду и не позволял подниматься с постели, кроме как чтобы справить нужду. Даже в этом случае ей приходилось закрывать дверь перед его носом. Сорин пытался объяснить Скарлетт, что мужчины Фейри испытывают непреодолимую тягу к служению и защите. Но она поняла, что им движет чувство вины. Он корил себя за то, что с ней случилось во дворе для тренировок. «Сорин, в этой самой комнате ты, глядя мне в глаза, заверил, что в случившемся нет моей вины». Тихо сказала она. «Верно». Поспешно согласился он, и на его лице мелькнуло беспокойство. «Но и твоей вины тоже нет», — мягко добавила она. «Я не смог тебя защитить». «Я не нуждаюсь в защите, Сорин», — поспешно перебила она. «Я не об этом, Скарлетт. Разумеется, ты не нуждаешься в защите или спасении». «Почитаешь мне?» — попросила она. Он читал почти 2 часа, пока она не поняла, что он совсем устал. Он заснул почти сразу, а она осталась лежать в состоянии легкого возбуждения. Ей нужно встать. Нужно двигаться. Выбраться из этих стен. Она же обучалась в треклятом черном синдикате и способна передвигаться незаметно, даже со сломанной рукой и ребрами. В любом случае, они быстро заживают. В целом, сейчас она испытывала лишь незначительный дискомфорт. Сделав глубокий вдох, Скарлетт осторожно приняла сидячее положение и бесшумно встала с кровати. На ней была свободная тренировочная одежда, которая вполне подходила для прогулок по дворцу. Девушка сунула ноги в тапочки. Сорин не пошевелился. Он привык к тому, что она с криком просыпается от кошмаров и не ожидал подвоха. Теперь нужно выйти в коридор. Скарлетт потянула дверь на себя, морщась от напряжения в мышцах живота. И та бесшумно открылась, позволяя выскользнуть наружу. Шагая через гостиную, она заплела свои длинные волосы в косу и пристегнула к бедру найденный возле двери кинжал. Через мгновение, оказавшись в коридоре, девушка с облегчением выдохнула. Давненько ей не приходилось никуда пробираться тайком. Скарлетт бесшумно двинулась вперед. В этот час во дворце было тихо. Все спали, кроме стоящих в дозоре ночных стражников. Они кивали ей, когда она проходила мимо. Девушка медленно брела по мостам, не желая утруждать себя подъемом по лестнице. Еще один поворот налево, потом направо, и она оказалась перед входом в библиотеку. Идя вдоль массивных балконов, Скарлетт видела уходящие вниз многочисленные уровни, освещенные факелами и свечами. Уловив шум впереди, она замерла. Ей не хотелось ни с кем общаться, но было уже поздно. Появившаяся между стеллажами фигура быстро приближалась. Скарлетт инстинктивно обхватила себя руками, чтобы защитить не вполне сросшиеся ребра на случай столкновения. «Мои извинения», — ахнул мужчина, уронив книги, которые нес. «Я не знал, что здесь есть кто-то еще». Он нагнулся, чтобы подобрать рассыпавшиеся тома, и Скарлетт поняла, кто это, до того, как он выпрямился. Каллан вытаращился на нее. «Скарлетт?» Он быстро окинул ее взглядом, отметив забинтованную грудную клетку и руку. «Что ты здесь делаешь?» «Это библиотека. Очевидно, что я пришла за книгой», — язвительно пояснила она, закатив глаза, и мгновение спустя поняла, что забыла о маске, которую обычно носила в присутствии Калана. Впрочем, в последнее время он видел много такого, что никакой маской не скроешь. «Разумеется». Он поднялся на ноги. «Как ты?» «Лучше», — призналась она со слабой улыбкой. «А ты сам в порядке? Талвин не причинила тебе боли?» «Нет, ничего подобного». Нахмурившись, поспешно заверил он и как-то странно на нее посмотрел. Они стояли в неловком молчании, не зная, что сказать. «Как глупо, да?» — пробормотала она. Каллан рассмеялся. «Когда наконец-то представилась возможность поговорить в открытую, мы будто воды в рот набрали». «Что читаешь?» — спросила Скарлетт, взглянув на книги в его руках. «Надеюсь, что-нибудь интересное, если только не ищешь скучного усыпляющего текста». «Нет, я...» Здоровой рукой она взяла книгу с самого верха стопки. Заметив ее название «Сердце начало», Скарлетт вопросительно взглянула на Каллана. «Я решил, что раз уж мне предстоит однажды стать королем, нужно как можно больше узнать о соседствующих территориях и отношениях между ними. Вот и взялся за изучение истории Фейри», — пояснил он, пожав плечами. «Умно. Узнал что-нибудь полезное?» — спросила она, листая книгу. «Да. Слушай, давай отойдем куда-нибудь, чтобы мне это не держать», — предложил Каллан, демонстративно поднимая свою стопку. «Конечно, извини». Девушка последовала за принцем в небольшой альков, где стоял стол, заваленный книгами и бумагами. «Насколько обширным было твое исследование?» — поинтересовалась она, приподняв бровь. Каллан тем временем положил книги на стол. «Свободного времени у меня здесь хоть отбавляй», — ответил он, потирая шею, и повернулся к ней лицом. «Я очень сожалею из-за произошедшего во дворе». «Тебе-то о чем сожалеть?» — удивилась она. «Сорин тебе не рассказал?» Опять этот необычный взгляд. «О чем?» — протянула она. Каллан глубоко вздохнул. «Королева Фейри меня не похищала. Я пошел с ней добровольно». Скарлетт замерла. Едва смея дышать, она произнесла как можно более ровным голосом. «Зачем ты это сделал?» «В тот момент знакомство с правительницей страны казалось хорошей идеей, чтобы наладить отношения». «О, Каллан!» Скарлетт не знала, что еще сказать. Когда она спросила у Сорина, как Талвин удалось преодолеть их магические заслоны, чтобы добраться до Каллана и его стражников, он просто сказал, что они работают над этим и что больше такого не повторится. Каллан сглотнул. «У нее были вопросы. А тебе?» «Не сомневаюсь», — пробормотала Скарлетт. «Почему?» Скарлетт лишь отмахнулась. Что она хотела узнать? «По ее словам, твое кольцо — это ценное наследие Фейри, и она хотела знать, как оно к тебе попало. Еще она спрашивала, есть ли у тебя татуировки, как у других». «То есть имеются ли у меня метки?» Каллан кивнул. «Как любопытно», — протянула Скарлетт, и он выжидающе посмотрел на нее. «Что именно? Ее интерес к меткам или кольцу?» — уточнил он, проводя рукой по щетине на подбородке. Этот жест застал ее врасплох. Сколько раз она наблюдала, как он это делает, когда посреди ночи они разрабатывали стратегию в его личных покоях. «Пожалуй, все», — сказала она со вздохом и села на стоящий у стола стул. «Расскажи мне, что тебе удалось узнать». Каллан неуверенно устроился напротив. «Тебя совсем не интересуют ее вопросы?» «Сегодня нет. Поведай мне лучше самый примечательный факт, который ты обнаружил». Каллан внимательно посмотрел на Скарлетт. «Раньше дворами правили две королевы Фейри. Они были сестрами. Но некоторые говорят, что имелась еще и третья сестра — Эсмерей». «Да, я это слышала. Что ты о них узнал?» Каллан пожал плечами. «В большинстве источников говорится, что Деймос и Эсмерей пытались захватить дворы, чтобы добраться до смертных. Неудивительно, что их учебники истории так сильно отличаются от наших». «В большинстве источников? Разве они не все одинаковы?» «Нет», — сказал Каллан, откинувшись на спинку стула. «В одной книге я вычитал, что дворы Фейри оказались втянуты в более крупный конфликт между территорией Эсмерей и Аванлей. Там утверждалось, что Деймос и Эсмерей искали что-то за морем, а Аванлей отказалась пустить их даже в гости. То, что такая мелочь способна разжечь Великую войну, видится мне несколько надуманным». «А там не сказано, что конкретно они искали?» «Или кем был Деймос?» «Что значит, кем был Деймос? Он ведь был смертным, не так ли?» Каллан удивленно приподнял бровь. «Но он владел магией. Как еще они со Эсмерей смогли запереть аванлейцев? Если Эсмерей обладала таким же могуществом, как королева Фейри, это многое объясняет. Но что насчет Деймоса?» Не отставала Скарлетт. Она пожевала нижнюю губу, размышляя над этим. Каллан замолчал, и несколько мгновений спустя она поняла, что он смотрит на нее. Она прочистила горло и выпрямилась. «Что еще ты обнаружил?» — спросила она, наклоняясь, чтобы взглянуть в его записи и книги. «В основном мифы и легенды, разительно отличающиеся от истории, которые учили нас. В них фейри изображены как защитники смертных, а не как раз со стремящейся нас поработить». Пододвинув к себе одну из страниц со заметками Каллана, Скарлетт скользнула глазами по строчкам, выведенным его аккуратным, четким почерком. Почерком, который был ей хорошо знаком. «А во что склонен верить ты?» Каллан пожал плечами. «Честно говоря, я больше не знаю, во что верить. Многое кажется выдумкой. Была одна книга, в которой говорилось о сущности по имени Странник по мирам, наделенной способностью каким-то образом перемещаться между мирами». «Интересно», — пробормотала Скарлетт, перелистывая страницы с заметками. Один заголовок привлек ее внимание. «Близнецовое пламя и родственные души». Она вся подобралась. «Что это?» — спросила она, постучав ногтем по бумаге. «Еще одно исследование», — пояснил Каллан, протягивая руку за своими бумагами. Но Скарлетт проворно схватила их и отодвинулась. Почувствовав боль в животе от резкого движения, она подавила стон и принялась читать записи. «Зачем тебе это понадобилось?» — спросила она. «Я вскользь услышал упоминание о связи близнецового пламени и захотел узнать побольше», — осторожно ответил он. «Это древняя магия крови, Каллан», — пояснила девушка, быстро скользя глазами по страницам. Она увидела нацарапанное на полях слово «Скарлетт» и знак вопроса рядом с ним. «Зачем здесь мое имя?» Переведя на него взгляд, она увидела, как он вздрогнул. «Пытаюсь понять, каково твое место в их мире, Скарлетт», — со вздохом признался он. «Никто не дает мне прямых ответов, Вот я и затеял собственное исследование. Ты думаешь, я чьё-то близнецовое пламя? И чьё же? Требовательно спросила она, помахав перед ним страницей с записями. Не знаю, но это объясняет, почему ты так хорошо вписываешься в их компанию. Я хорошо вписываюсь в их компанию, потому что я Фейри Каллан. Отрезала Скарлетт. Верно, но ты общаешься с ними так, будто знаешь их много лет. Тебе с ними комфортнее, чем было со мной, когда мы целый год делили постель. А с принцем огня ты живешь в одних покоях всего несколько недель. Произнеся эти слова, Каллан широко распахнул глаза. Скарлетт уставилась на него, медленно моргая. Не говоря ни слова, она протянула к нему руку, возвращая записи. «Зачем ты на самом деле изучаешь все это, Каллан?» «Всё, что я сказал, правда. А еще я хочу помочь тебе». «Почему он может тебе помогать, а я нет?» Вспылил он, забирая у нее свои листы. Его взгляд ожесточился. Долгое мгновение Скарлетт всматривалась в его лицо, каждая черточка которого была ей знакома до сих пор. «Ладно», — сказала она, пододвинув к себе книгу. «Что ты делаешь?» «Это моя история. Может, мне тоже стоит узнать какие-то подробности? Как думаешь?» Спросила она, открывая первую страницу. «Ты собираешься сидеть здесь и читать вместе со мной?» С опаской уточнил Каллан. «Если только у тебя нет возражений на этот счет». Настала его очередь изучать ее. «У меня-то возражений нет, но могу назвать одного дикого фейри, у которого они наверняка будут». «Он мне не сторож», — отрезала она и погрузилась в чтение. Несколько часов спустя Скарлетт перешла по мостам и проскользнула в покое Сорина. Она бесшумно закрыла за собой дверь и, крадучись, пересекла гостиную. Боль в теле мучила ее все сильнее. Она понимала, как переусердствовала, просидев так долго за столом с Калланом, обмениваясь интересными фрагментами истории или исследований, которые им попадались. Напряжение между ними по-прежнему ощущалось, но иного можно было и не ждать. Скарлетт осторожно открыла дверь спальни и шагнула внутрь. Сорин лежал в постели, где она его оставила. Она отстегнула кинжал с бедра и, сняв тапочки, задумалась, не принять ли горячую ванну, чтобы облегчить ноющую боль в груди. «От боли прими отвар, который стоит на тумбочке», — раздался из темноты голос Сорина. Она послала ему хмурый взгляд, но он усмехнулся и, встав с кровати, сам взял с тумбочки пузырек, откупорил и протянул ей. «Когда ты понял, что я ушла?» — спросила девушка, поднося флакон к губам. Добавление меда в некоторой степени маскировало горечь снадобья. «Милая, я почувствовал, как ты встала с кровати», — ответил Сорин с ухмылкой, которую она смогла разглядеть исключительно благодаря отблескам пламени в камине. «Быть того не может», — фыркнула девушка, возвращая ему пустой пузырек. «Ещё как может. Правда, я думал, что ты пойдешь в купальню, и не хотел, чтобы ты в очередной раз захлопнула дверь у меня перед носом. Когда через час ты не вернулась, я велел приготовить для тебя обезболивающую микстуру. Целительница добавила успокоительное, чтобы помочь тебе заснуть». Закатив глаза, Скарлетт направилась к кровати. «Чёрт побери, как же больно!» «Странно, что ты не попытался остановить меня, когда услышал, что я выхожу из комнаты». Пробурчала она, безуспешно пытаясь скрыть гримасу боли. Она не стала сопротивляться, когда Сорин осторожно взял ее на руки и отнес к кровати. «Скарлетт, я понимаю, тебе трудно принять чью-то заботу. И стремление Фейри оберегать для тебя в новинку. Это иной уровень отношений. Мне пришлось призвать на помощь весь свой самоконтроль, чтобы позволить тебе покинуть эту комнату и не уложить тебя обратно в постель. Хотя знал, что ты вернешься в таком состоянии. Едко заметил он, укрывая Скарлетт одеялом и подтыкая его со всех сторон. Но я стараюсь. Тебе не идет образ курицы на сетке. Негромко заметила девушка, чувствуя, что отвар начинает действовать. «Я запомню», — с мягкой усмешкой сказал он, забираясь на другую сторону кровати. «У меня никак не получалось уснуть. Мне было неспокойно», — пробормотала она в темноту. «Знаю, милая, но, быть может, провести в библиотеке один час было бы разумнее, чем целых три». «Ты в курсе, где я была?» «Я принц этого дворца, Скарлетт, а ты принцесса. Каждый ночной часовой, мимо которого ты проходила, передавал мне сообщение». «Почему ты не сказал мне, что Каллан добровольно пошел с Талвин?» — спросила она. Ей хотелось перекатиться на бок, чтобы лечь к нему лицом, но понимала, что это невозможно, поэтому удовлетворилась поворотом головы. Сорин, похоже, догадался о ее желании и, приподнявшись на локте, посмотрел на нее сверху вниз. Лежать в темноте, глядя в его золотистые глаза, было куда более интимно, чем целоваться. «Он тебе признался?» «Да. А ты почему промолчал?» «Потому что знаю, что он для тебя важен. Не хотел, чтобы это признание еще сильнее разрушило ваши с ним отношения». «Думаю, он до сих пор надеется, что все вернется на круги своя», — заметила Скарлетт чуть слышно, чувствуя, что ее клонит в сон. «Полагаю, ты права», — согласился Сорин, успокаивающе поглаживая ее по щеке и скуле. «Ума не приложу, как сказать ему о том, что я не уверена, вернусь ли в Бейлорин, когда мы отправим его домой», — пробормотала девушка. Отяжелевшие веки грозили вот-вот опуститься. Палец Сорина замер на долю секунды. «Вот как?» «Он что-то изучает в библиотеке», — добавила Скарлетт, почти не отдавая себе отчета в том, что говорит. «Что именно?» «В основном историю». «Историю, значит?» — весело переспросил Сорин. «Да. Он также интересуется близнецовым пламенем и родственными душами». На этот раз пальцы Сорина замерли и больше не возобновили движение. Почувствовав это, Скарлетт открыла глаза и увидела, что он пристально на нее смотрит. «И что он узнал?» «Мы это почти не обсуждали». Ее разум был настолько замутнен отваром, что она не сумела прочитать выражение его лица, хотя, скорее всего, читать там было нечего. Поэтому она продолжила. «По его мнению, кто-то из местных считает меня своим близнецовым пламенем или родственной душой, и поэтому вы все так меня оберегаете. Но я не могла открыть ему правду». «Какую именно?» — медленно спросил Сорин. «Что вы все называете меня принцессой, и поэтому так со мной носитесь», — пояснила Скарлетт с улыбкой. «Ты и есть принцесса», — возразил он, возобновляя успокаивающее поглаживание ее лица. «А ты мог бы быть моим», — пробормотала она за мгновение до того, как сон окончательно вступил в свои права. «Твоим кем?» Услышала Скарлетт вопрос принца Фейри, но не успела ответить.